إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله продолжаем чтение книги الركائز العشر للتحصيل العلمي. Кто мне напомнит, про что книга это была? Амир. Что? Про 10 ступеней в достижении чего? Чего? Знание. Знание об исламе. Хорошо. Кто автор книги? Ислам. Как звали автора книги? Кто подскажет? Сколько ступеней мы уже прошли? Шесть? Таиб. Сегодня переходим на восьмую ступень. На восьмую ступень, которую автор назвал Бульга, и которую также упомянул имам Аш-Шафии, сказав: «Ахи лян таналя аль-ильма илля биситтати», но, мой брат, ты никогда не постигнешь знания, кроме как шестью вещами. «Саунбика ан тафсилиха бибаяни», я сейчас подробно тебе объясню, что это за шесть вещей, которые помогут тебе постичь знания. «Закаун ва хирсун ва чтихадун ва бульгатун». Вот об этом и пойдет речь сегодня, иншаллах. Что такое бульга? Так как о предыдущих вещах мы уже сказали, что такое закя? Первое самое. Не перебивайте. Нет, нет, нет, нет. Не закя, а закя. Мы говорим о принципах приобретения знаний. Чтобы человек был заки. Что значит заки, тафаддаль? Проницательность, сообразительность. Так ведь? Закяун ва хирс. Что значит хирс? Муслим. Что значит хирс? Что такое хирс? Целый урок говорили мы о том. Закяун ва хирсун ва чтихадун. Что такое хирс? Тайеб. Что такое чтихад? Старательность, усердие на пути приобретения знаний. Где тетрадка у тебя? Не знаешь? У вас? Хоть у кого-нибудь есть тетрадка? Ручка? Машалла, у тебя нету, да? Ахсанту. Следующий пункт, следующая опора, которая помогает приобретающим знания, обрести это знание, достичь это знания, его упоминает имам Аш-Шафии, также упоминает автор нашей книги, которого звали Абдулла ибн Сальфик Аз-Зафири. Это бульга. Что такое бульга? Закаун ва хирсун ва чтихадун ва бульгатун. Несколько смыслов может быть у этого слова. Либо достижение чего-либо, либо достаток. Достижение, то есть как сам автор же и говорит в нашей книге, وَهِيَ أَنْ يُفَرِّغَ الطَّالِبُ غَايَةَ جُهْدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ مُرَادَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْقُوَّةِ فِيهِ. Когда человек расходует все свое старание, все свое усердие посвящает тому, чтобы حَتَّى يَبْلُغَ بُلُغ, от этого же слова и бульга, чтобы достичь той цели, в достижении цели. Иногда человек хочет чего-то достичь, так ведь? И он старается, даже элементарно, если ему, допустим, родитель скажет, если ты, допустим, хочешь то-то и то-то, ты должен сделать то-то и то-то. И он в достижении этой цели все, что ему скажут, все выполняет. Так ведь? Все, что нужно, прочитает, все, что нужно, выучит, все, что где нужно, приберется и так далее и тому подобное. Почему? Он стремится к достижению этой цели. Так вот, целью мусульманина является знание, быть крепким в этом знании. И под бульга, как говорит автор нашей книги, может подразумеваться, одно из того, что подразумевается, это что? Потратить все силы и проявить усердие для того, чтобы достичь этой цели. Хифдан ва фахман ва такаидан, то есть заучивая, понимая, стараться понять эти мысли, записывать, может быть, какие-то таблицы, конечно, если есть тетрадь, если есть ручка и так далее. Фальбульгату ан ябзуля линсану усаху ли ясиля иля мурадихи. Или иногда человек даже для достижения такой цели, как знание, для достижения такой великой цели, как знание, должен расходовать то, что он имеет. Возможно, у кого-то есть, допустим, какая-то вещь, как в старые времена. Люди что, продавали какое-то свое имущество, чтобы купить листочек, чтобы купить чернила, перо, чтобы можно было записывать, фиксировать это знание. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, «Кайиду аль-ильма биль-китаб». Фиксируйте знание, записывая его. Записывайте знания, чтобы закрепляйте знания письмом, сказал. Вабухьетихи миналь ильм. То есть, чтобы достичь, иногда приходится что-то человеку чем-то расходовать. Так ведь? Фахия ин балага шейя булюган ва балаган. Арабское слово балага, то есть достижение чего-либо. Достижение. Как называют, допустим, человека, который достиг совершеннолетия? Балигх называют такого человека, балигх называют. Тот, кто достиг совершеннолетия, с ним уже считаются, на него действуют, то есть постановление шариата. Айвасаля вантага, то есть дошел до куда-то, до своей конечной, то есть достиг, говорят, достиг своей цели. Вот это то слово. Балигха табаллага бишей, айвасаля иля мурадихи. Вабалага мабляг фулян, والبلاغ ما يتبلغ به يتوصل إلى الشيء المطلوب говорит автор نعم وقد يراد بها ما يتبلغ به من العيش также говорит может подразумевать мы сказали это что бульга в смысле достижения то есть когда человек пытается старается достигнуть своей цели его цель знание в данном случае так ведь а может иметься в виду и достаток то есть когда человек у человека должен быть какой-то достаток чтобы жить и приобретать знания. Так как приобретение знаний требует от тебя времени, так ведь? Требует от тебя то, чтобы ты посвятил себя, посвятил свое время приобретению знаний. فَيَكُونُ عِنْدَ طَالِبِ الْعِلْمِ مِنَ الْمَالِ مَا يُعِينُهُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ И поэтому у приобретающего знания должно быть какое-то имущество, так ведь? Он на что-то должен жить, на что-то должен содержать семью, если он хочет продать, потому что если у него этого не будет, он вынужден будет что? Работать, что-то делать, что отвлечет его от знаний, что отвлечет его от приобретения шариатских знаний. И кто-то говорит, чтобы ты полноценно мог приобретать шариатское знание, у тебя должна быть бульга. Что значит бульга? Какой-то достаток. Возможно, у тебя есть какое-то имущество, как это показывает, то есть как на практике или как это делали ученые, у кого-то что-то было. Они продавали, допустим, то, что у них было, чтобы они какой-то период времени могли посвятить себя знаниям. Это также относится к этому бульга. То есть достаток должен быть. Чтобы он не просил людей, чтобы он мог как-то покрывать свои нужды. На. В некоторых риваятах сказано, что имам Аш-Шафии сказал, некоторые ученые говорили, что имам Аш-Шафии сказал «закаун ва хирсун ва чтихадун ва гурбатин». Не «бульгатин», а «гурбатин» сказано. Тоже допустимо, это тоже один из факторов, которые помогают тебе приобретение знаний. Что значит «гурба»? Опять же, два смысла может быть. «Гариб», кого называют «гариб»? Мы с вами ходили. «Чуждый», да, мы сказали «гариб» называют также «чужеземцев». Так ведь? То есть иностранец, мы приводили пример, допустим, в какой-то стране, он гариб. Он что? Чуждый, чужестранец, иностранец. Он гариб. И поэтому один из смыслов, говорили ученые, что значит гурба? Когда ты выезжаешь куда-то, направляешься на пути приобретения знаний, уезжаешь из своей страны. Что это тебе дает? Поездки на пути приобретения знаний. Во-первых, ты встречаешься с учеными. Возможно, в той стране, где проживаешь ты, нету ученых. Может быть один, а может быть только туллябль-ильм там, нету больших ученых. Может быть вообще никого нету в каком-нибудь, допустим, селе или в деревне, кто бы обучал за шариату. И человеку приходится выезжать, дабы достичь этого знания. Чтобы достигнуть этой цели, ему приходится выезжать. И он, когда выезжает, встречается с учеными. Это также польза, допустим. И очень много ученых так делало. То есть, как, опять же, допустим, из тех польз, то, что человек, когда выезжает в другую страну, допустим, университет, где преподают шариатские знания, допустим, находится в другой стране. И он выезжает, это что? Он уже не отвлекается на какие-то дела, которые могут возникнуть у него в его стране. То есть, когда он живет в своей стране, у него есть родственники, к нему приезжают гости, ему надо съездить куда-то в гости, ему надо одному родственнику помочь, второму и так далее. Он постоянно вот в этом. А если он уехал, все, его нет. Все, что его волнует, это знания, по причине которых он уехал. Его уже нет. Максимум что? Он может созвониться, быстренько узнать, как у всех дела, и дальше приобретать знания. Это также один из польз, из полезных выводов, то есть из полезных факторов в приобретении знаний, что человек уезжает, гурба. Также под гурбой может подразумеваться, что мы сказали, разбирая хадис ватубаль или гураба, чуждость. То есть приобретающий знания человек, он чуждый. Мало того, что как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Бада аль-исляму гарибан», ислам начался чуждым, «Васаяуду гарибан», и вернется также в чуждое состояние, «Ватуба лиль-гураба», для чуждых, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Мало того, что мусульмане сами по себе чуждые, так ведь, их внешний вид, их позиции, их ценности, а туллябуль-ильм, приобретающие знания из числа мусульман, они даже чуждые для самих мусульман. Даже не все мусульмане их понимают. Почему? Потому что они ведут себя по-другому. У них другие ценности, у них другие приоритеты. Когда все мусульмане идут развлекаться, они идут что? Читать. Когда все мусульмане едут отдыхать куда-то, они едут на пути приобретения знаний, узнавать новые хадисы, там какая-то даура, здесь что-то преподать, кого-то чему-то научить, прочитать какие-то книги. Он говорит, зачем? Сиди вместе со своей семьей в тепле, дети рядом, жены рядом. Но нет, что? Ему надо куда-то поехать, ему надо где-то что-то прочитать, ему надо где-то что-то узнать. Там приехал какой-то шейх, он что, берет билет быстрее, чтобы встретиться с этим шейхом, что-то узнать. Гариб, Аллах, субханаллах. Гариб. Как так? Что тебе дома не сидится? Все же хорошо. Тепло. Дети рядом. Жены рядом. Все нормально. Нет, гураба. Если человек так не будет, он не приобретет знания. Если он только и будет сидеть, где ему хорошо, где ему комфортно. Он говорит, да там даже нету нормальной кровати, на полу спать придется. Ну и что? Ну и что? Поэтому, когда спросили одного из ученых, сказали, Субханаллах, ты сидишь там у себя в каморке где-то, маленький светильничек у тебя в душной комнате, выйди с нами, немножко развейся на свежий воздух, походи, погуляй. Он говорит, нет. Те, кто окружает меня, намного любимее мне, чем ваши, что? Окружение, нам. То есть те, кто окружает меня, любимее, чем вы, которыми будете меня окружать там. Потому что те, кто окружает меня сейчас, когда я с книгами, это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он читает, изучает их сиру, изучает сиру пророка, саллаллаху алейхи вассалям, жизнь сподвижников, как они жили, и так далее. Это намного, он живет с ними. Он с ними, это намного любимее для него, чем что-либо еще. Поэтому вот эта гурба, когда человек уезжает, отдает предпочтение тому, чему не отдают предпочтение люди, они его не понимают. Этот человек гариб для них, странно. Во-первых, как мы сказали, под гурба может подразумеваться, что он уезжает в другую страну, чтобы приобретать знания или распространять его. Другое, что гурба имеет в виду, что человек будет чуждым. Чуждым свое поведение, люди будут его не понимать. Все будут говорить, вот же, смотри, вот у него есть деньги. Он может сейчас начать какой-то бизнес, купить себе хорошую машину, построить себе дом. А он идет книжки читать. Он куда-то там едет, сидеть там где-то на улице, читать книги. А для него это любимый намного, чем хорошие машины, чем красивые дома. Он гариб. Вы его не поймете. У него другие ценности. Поэтому что? Закаун вахирсун вачтихадун вагурба. Вагурбатин. Вагурбатин. Или мы сказали вабульга. Вабульгатин. Какой-то достаток должен быть. Поэтому мы знаем, как передается от имам Бухари, также от имам Малика. Что? Что они вступали, допустим, в какую-то торговлю с кем-то. Человек, допустим, ведет торговлю, у него есть какой-то бизнес. Они говорят, давай, можно мы какой-то вклад сделаем свой и оставим? Для чего? Чтобы мы помогли посвятить себя знаниям. Чтобы мы могли обучаться. Обучаться только вот этому. И чтобы, а то, что ты заработаешь, какую-то часть, которую мы внесли, ты будешь нам тоже давать. Для того, чтобы мы не отвлекались этим. Для того, чтобы это нас не отвлекало, мы могли полностью себя посвятить знаниям, чтобы достичь той цели, или чтобы был у нас достаток. Бульга. Поэтому никто не помнит тех, кто занимался этой торговлей во времена имама Бухари. Однако все помнят имама Аль-Бухари. Даже некоторые люди не знают, кто такой имам Аль-Бухари. Есть такая поговорка у них, если человек что-то плохое, если человека ругают, очень сильно ругают, есть такая поговорка, они говорят, что ты меня так ругаешь? Я что, про имам Бухари что-то плохое сказал, что ли? То есть, когда сказать про имама Аль-Бухари, это считается такой грех. Аллах так возвысил его. Он считался амирул муминин фил хадис, то есть считался, субханаллах, как сказать, то есть предводителем всех мухаддисов считался имам Аль-Бухари. Предводителем всех, и все его знают. Почему я привел пример эту пословицу, то что некоторые люди, даже не зная его, все равно употребляют. Если, допустим, человек, как я уже сказал, кого-то ругают, он говорит, ты почему так меня ругаешь? Я что плохого сделал? Говорят, какой я грех совершил? Вот вместо этого они говорят, я что, имам Бухари поругал, что ли? Зачем ты так про меня говоришь? Зачем ты так сильно меня? Потому что знают его. Или имам Малик, имам Шафия, имам Ахмад Абу Ханифа. Даже в школе вы изучаете их. Почему? Потому что они успешными бизнесменами были? Нет, потому что они были знающими людьми. Аллах Субханаху Аталя сказал, «Варафа'на ляка зикрак», и мы возвысим твое упоминание. Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, имеется в виду. «Ярафа'илляху ллазина аману минкум ллазина утуль ильма дараджат». Аллах возвеличивает тех из вас, которые уверовали, а из них обладатели знаний степенями. Те, кто обладает большим имуществом, большими деньгами, забудут про них люди. Забудут. Однако те, кто обладал знанием, всегда про них будут помнить. И будут помнить как? Во благе. Когда будут вспоминать их, будут говорить такой-то, такой-то, рахимахуллах, да помилует его Аллах. Будут просить дуа. Пока они живые, будут говорить такой-то, такой-то человек, хафизахуллах, пусть Аллах сохранит его. Будут дуа за них делать. По причине чего? По причине знаний. По причине знаний, по причине того, что Аллах Субханаху Аталя возвеличивает тех, кто обладает знанием. Наша же цель что? Устремиться к этому знанию. Ради Аллаха, мы сказали, искренне. Соблюдая те правила, о которых мы говорили на предыдущих уроках. Сколько? 6 правил? 7. И сегодня 8. Все, что от нас требуется. Поэтому одна из этих – это бульга. Мы сказали бульга, либо чтобы у тебя был достаток. В вашем случае не нужно искать работу. Не нужно зарабатывать деньги, чтобы потом куда-то выехать, или чтобы купить себе книгу, или чтобы купить себе тетрадь. Альхамдулилля, милость Аллаха, за вас родители покрывают все это. Только учись. Учись. Надо тетрадь, будет тебе тетрадь. Надо книга, будет тебе книга. Поесть хочешь, на, бисмилля, поешь. Только учись. Бульга у тебя уже закрыта. Поэтому еще больше, больше надо Аллаха благодарить за это. Еще больше усердствовать на этом пути. Нежели, допустим, люди, которые очень хотят приобретать знания. Очень хотят выехать, изучить арабский язык. Вы же что? Уже отдали вас, на, изучай, вот. Все вокруг тебя на арабском языке. Изучай, старайся. Ничего не нужно. Кто-то хочет изучить арабский язык, чтобы понимать Коран, чтобы понимать хадисы. Он копит деньги, работает целый день. С утра выезжает, вечером приходит, работает, чтобы накопить на билет. Потом, чтобы накопить на жилье, чтобы снимать где-то в чужой стране это жилье. Затем, чтобы оплачивать центр, допустим, по изучению арабского языка. Затем, чтобы покупать книги для изучения арабского языка. Затем, чтобы изучать Коран и так далее. Сколько он должен накопить? А если он не один, если у него семья, еще, значит, в два раза больше, в три раза больше. Но он все равно старается, копит, работает, чтобы этот... Аллах Субханаху ва Тааля, кто-то год, кто-то два, кто-то три копит. Кто-то 5 лет копит деньги, работает, работает, работает, работает, чтобы потом смочь на год или только на полгода выехать. Чуть-чуть подтянуть, чуть-чуть что-то узнать из знаний. Акиду изучить с теми, кто изучал уже там акиду, кто окреп, допустим, в этой науке. Аллах Субханаху ва Тааля избавил вас от этого. Надо быть благодарными. Надо быть благодарными Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Изучать, если это с вас снято, если это вам ну, не нужно этого всего. Альхамдулля, значит, путь бульга, уже галочку можно. Альхамбульга есть. Осталось что? Искренним быть перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Намерение свое поправить. Просить помощи Аллаху Субханаху ва Тааля. Исправить свое сердце. Очистить его от грехов, так как сердце это тот сосуд, в который ты наполняешь это знание. Что? Сообразительность. Закаун ва хирсун. Хирс должен быть. Мы сказали, в чем он проявляется. Вовремя приходить, молча сидеть, слушать внимательно. Тетрадка, ручка, записывать. Вот это все хирс. Повторять то, что было заучено до этого. Расскажи хадис про сборщиков заката. Что сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям? Что надо делать с теми, кто собирает закат? Это как пример отсутствия хирса. Что у человека нет хирса. Нет. Аль-Мусташару Му'таман, то есть тот, с кем советуется, должен быть доверенным. А про закат? Арду. Аль-Мусаддикайкум. Арду Аль-Мусаддикайкум. Таиб. Это вкратце то, что можно сказать относительно вот этого восьмого пункта, а это бульга, то есть достаток. Либо ты должен все усилия приложить, чтобы достигнуть цели, имеется в виду. Вот вижу цель, все, не вижу препятствий. Бисмилля. Так ведь? А какие препятствия даже будут возникать, прибегаю к Аллаху за помощью в этом, чтобы Аллах Субхану Тааля помог мне заучить Коран, заучить хадисы, понять какие-то вопросы фикха, как правильно читать намаз, как правильно по сунне держать уразу, совершать умру, совершать хадж, для того, чтобы воплотить это в жизнь, так как Аллах создал меня для этого. «Ума халяктул джинна ва линса илля лиябудун», чтобы поклонялись Аллаху Субханаху ва Тааля, не для развлечения. «Афахасибтум аннакум халякнакум абаса». Неужели вы думаете, что вы были сотворены для развлечения просто так, без всякой цели, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. «Ваннакум иляйна ля турджаун». И то, что вы не будете к нам возвращены, что не будет спроса, что не будет воскрешения, что не будет ада и рая. Неужели человек так полагает? Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Залика занну ллядина кафару». Так думают неверующие люди. Они играют, забавляются. Не учатся, им ничего не нужно. Только посмотреть что-то в Ютубе, поиграть где-то, побаловаться, обозвать кого-то, ударить третьего и так далее. Далика зонну лязина кафару, вайлю ли лязина кафару миннар. Нужно становиться серьезным. Горе неверующим от огня, говорит Всевышний Аллах. Нужно серьезнее подходить к этому вопросу, к вопросу поклонения. А поклонение непосредственно связано со знанием. Сознанием. Поэтому приобретение знания также важно. И мы сейчас говорим о тех вещах, которые помогут нам приобрести знания. И из них восьмая, мы сказали, это бульга. Достаток, какой-то материальный достаток, чтобы у тебя был. Или же, чтобы ты все свое усердие направил для достижения цели. Либо гурба, чуждость. Не обращай внимания, что ты будешь чуждым. Или знай, что ты должен быть чуждым. Не как все. Все гуляют, ты учишься. Все развлекаются, смотрят что-то там, забавляются, ты повторяешь, заучиваешь хадисы. Гурба, но только так постигается знание. Если ты будешь за всеми бегать и так далее, так знание не постигается. Поэтому, когда однажды Абу Хурайра вышел на рынок, где люди торговали, зарабатывали деньги, приумножали свое имущество, он говорит, мечети раздают наследство пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а вы здесь сидите? И люди сказали, ничего себе, раздается наследство. Давай еще, может быть, сейчас имущество наше приумножим. Еще больше денег. И побежали быстрее туда. Прибежали, что они увидели? Там проходил урок, где шейх давал что? Знание, ильм. Рассказывал хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он говорит, где наследство? Он говорит, вот. Вот наследство пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ва иннал анбия лям юварису динаран валя дирхам. Потому что пророки не оставляли в наследство ни динара, ни дирхама. Вайннама варрасуль ильм. Однако они оставляли в наследство знания. Фаман ахазаху ахаза би хаззин вафир. И вот кто взял вот это знание, тот взял великий удел. Тот взял великий удел. В отличие от того, что деньги. Деньги уйдут, они уходят, а знание остается. Знание остается. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك جزاكم الله خيرا 5 минут отдыхаем и следующий урок сразу